Голос, будто каждое слово отдается у него в костях порывами ледяного ветра. «Слушать меня, холопы! В исполнении воли господина пусть каждый принесет сюда завтра утром к часу зайца по мешку горных бататов в 3 суна толщиной и в 5 сяку длиной. Не забудьте, к часу зайца!» Он повторил это несколько раз, а затем замолк. И снаружи снова вдруг воцарилась зимняя ночь. В тишине было слышно, как шипит масло в светильнике. Трепетал огонек, похожий на ленточку красного шелка. Гой зевнул, пожевал губами и снова погрузился в бессвязные думы. Горные бататы было велено принести, конечно, для бататовой каши. Едва он подумал об этом, как в душу его опять вернулось беспокойное чувство, о котором он забыл, прислушиваясь к голосу во дворе. С еще большей силой, нежели раньше, ощутил он, как ему хочется по возможности оттянуть угощение бататовой кашей, и это ощущение зловеще укрепилось в его сознании. Так легко явился ему случай нажраться бататовой каши, но терпеливое ожидание в течение стольких лет казалось теперь совершенно бессмысленным. Когда можешь поесть, тогда вдруг возникает какое-либо тому препятствие. А когда не можешь, это препятствие исчезает. И теперь хочется, чтобы вся процедура угощения, которого, наконец, дождался, прошла как-нибудь благополучно. Эти мысли, подобно волчку, неотвязно кружились в голове у Гои, пока, истомленный усталостью, он не заснул внезапно мертвым сном. Проснувшись на следующее утро, он сразу вспомнил о горных бататах, торопливо поднял штору и выглянул наружу. Видимо, он проспал, и час зайца прошел уже давно. Во дворе на длинных циновках горой громоздились до самой крыши несколько тысяч предметов, похожих на закругленные бревна. Приглядевшись, он понял, что все это невероятно громадные горные бататы, толщиной в 3 суна и длиной в 5 сяку. Потирая заспанные глаза, он с изумлением, почти с ужасом, тупо взирал на то, что делается во дворе. Повсюду на заново сколоченных козлах стояли рядами по 5-6 больших котлов, вокруг которых суетились десятки женщин подлого звания в белых одеждах. Они готовились к приготовлению бататовой каши. Одни разжигали огонь, другие выгребали золу, третьи, черпая новенькими деревянными кадушками, заливали в котлы виноградный сироп, и все мельтешили так, что в глазах рябило. Дым из-под котлов и пар от сиропа смешивались с утренним туманом, еще не успевшим рассеяться, и весь двор скоро заволокло серой мглой, и в этой мгле выделялось яркими красными пятнами только яростно бьющее под котлами пламя. Все, что видели глаза, все, что слышали уши, являло собой сцену страшного переполоха не то на поле боя, не то на пожаре. Гои с особенной ясностью мысли подумал о том, что вот эти гигантские бататы в этих гигантских котлах превратятся в бататовую кашу. Еще он подумал о том, что тащился из Киото сюда, в Суруга, в далекую провинцию Этидзен, специально для того, чтобы есть эту самую бататовую кашу. И чем больше он думал, тем тоскливее ему становилось. Достойный сострадания аппетит нашего Гои к этому времени уже уменьшился наполовину. Через час Гои сидел за завтраком вместе с Тосихито и тестем Арихито. Перед ним стоял один единственный серебряный котелок. Но котелок этот был до краев наполнен изобильной, словно море, бататовой кашей. Гои только недавно видел, как несколько десятков молодых парней, ловко действуя тесаками, искрошили один за другим всю гору бататов, громоздившихся до самой крыши. Он видел, как служанки, суетливо бегая взад и вперед, свалили искрошенные бататы в котлы до последнего кусочка. Он видел, наконец, когда на циновках не осталось ни одного батата. Как из котлов поплыли, изгибаясь в ясное утреннее небо, столбы горячего пара, напитанные запахами бататов и виноградного сиропа. Он видел все.